Глава пятая. Женщина с головой львицы. Электрический свет потревожил сотни змей и скорпионов, кишащих на каменном полу. Кира пронзительно взвизгнула и повисла у Игоря на шее. Он зашатался, автоматически сделал несколько шагов и, наткнувшись на высокий постамент в центре комнаты, брякнулся вместе с сестрой. В каждом углу стоял каменный воин с оружием в руках. Пол был уставлен множеством глиняных сосудов, запечатанных смолой. «Святилище!» — восторженно завопил крыс Феликс. «Мы нашли его!» «Не вы, а мы!» — одернула его Кира. «А ну в сторону, деточки!» — шагнула в проход Рогнеда. «Не заставляйте меня делать пиф-паф!» «И вообще, может, хватит тут размахивать своей пушкой?» — недовольно продолжила Кира. Рогнеда, не слушая, посветила на пол своим фонарем. При виде нее змеи и скорпионы расползлись по темным углам, освобождая пространство в центре комнаты. Игорь поднялся с пола и стряхнул с себя Киру, но она тут же попыталась повиснуть на нем снова. — Смотрите! — выдохнул Максим, не отрывая глаз от постамента. Перед ними стояла, поблескивая в свете фонариков, искусно отлитая из золота, статуя в человеческий рост, изображающая женщину с головой львицы. Глаза ей заменяли изумруды, таинственно светящиеся в полумраке. Изумруды, только очень крупные, украшали и ожерелье, обвивающее шею статуи, и амулет в виде львиной головы у нее на груди. В руке женщина держала изящный золотой скипетр, покрытый тонкой, словно кружевной резьбой. «Это и есть богиня Сехмет!» — восторженно произнес Игорь. «Владычица пустыни!» «Красотища!» — кивнула Кира и, подскочив к статуе, легким движением вынула у нее из руки скипетр, а потом сняла с груди амулет. Она взяла бы и ожерелье, но не смогла до него дотянуться. «Тяжелые! Так вот зачем вы сюда явились! Хотите продать эти побрякушки? Я в деле!» Игорь и Максим с ужасом уставились на сестру. «Что?» — не поняла Кира. «Ты разве не знаешь, что нельзя трогать и тем более забирать драгоценности из гробниц?» — спросил Игорь. «А что такого?» — вскинула бровь девочка. Будто в ответ на ее вопрос откуда-то сверху вдруг донесся отдаленный рокот. Статуя на постаменте слегка покачнулась. «Ты что натворила, маленький ты гремлин?» — гаркнула великанша. «Что это за звуки?» — Максим тревожно посмотрел на старшего брата. «Похоже, надо уносить ноги. И быстро!» — пробормотал Игорь. «А ну, дай сюда сокровище Сехмет!» — потребовала Рогнеда. «Ишь, загробастала все своими цепкими ручонками!» «Вы можете взять себе ожерелье!» — предложила Кира. — Ожерелье нас не интересует! И вообще, на чужой каравай рот не разевай! — воскликнул Феликс. Он подбежал к Кире и вцепился в скипетр. Кира покрепче ухватилась за другой конец, и они принялись тянуть жезл в разные стороны. — Хватит! — злобно гаркнула Рогнеда и пальнула в потолок. Все моментально оглохли. Кира разжала руки, и Феликс вместе со скипетром отлетел в коридор. «Ой!» — вскрикнул он в темноте. «Ну я тебе покажу, маленькая дрянь!» Рокот над их головами повторился. Казалось, в недрах древнего храма пришли в движение тяжелые каменные плиты. «Мне все меньше нравится этот звук», — признался Максим. Рогнеда настороженно прислушалась. Тут к свету фонариков вдруг добавилось странное зеленое свечение. Обернувшись, Игорь увидел, что глаза статуи полыхают изумрудным огнем, а сама она выглядит разъяренной. Он судорожно вздохнул и схватился за фотоаппарат. Вдруг по обе стороны от великанши взметнулись два песчаных вихря. «Что это?» — перепугался Максим. Вихри мгновенно приняли облик двух огромных кошек из песка и угрожающе зашипели. Рогнеда издала громкий вопль и отскочила от них подальше. Максим изумленно вытаращил глаза, а Кира тихонько ойкнула. Игорь окончательно лишился дара речи, но при этом схватил кинокамеру и начал снимать монстров. Они напоминали леопардов, и глаза у них горели зеленым огнем, как и у статуи Сехмет, но двигались чудовища гораздо тяжелее. К тому же при каждом движении с них сыпался песок. Правда, это не мешало им страшно шипеть и лупить длинными хвостами по песочным бокам. — Мы перегрелись на солнышке, — догадался Максим. — Это в темноте-то, — уточнила Кира. — Да, у нас галлюцинации. — У всех четверых? — прищурилась Рогнеда. — Как хорошо! А я уж решила, что... Песочные кошки, злобно рыча, ринулись к перепуганным ребятам. Кира и Максим с воплями бросились в разные стороны, но чудовища тут же разделились, и каждая кошка выбрала свою добычу. Рогнеда принялась палить по монстрам из пистолета, но ее выстрелы не причиняли им никакого вреда. — Так, значит, слухи о проклятии правдивы, — выдохнул Игорь. — У этого храма, оказывается, есть охранники. — Это ненадолго, — рявкнула Рогнеда. Феликс заглянул в сокровищницу и, выпучив глаза, отскочил обратно в коридор. Максим забежал за ближайшую колонну, и песочная кошка, по инерции пролетев мимо, врезалась в стену, рассыпая вокруг песок. А вот Кира еле успевала уворачиваться от своей преследовательницы. «Отстань от меня, галлюцинация!» — вопила она, отчаянно отмахиваясь от мощных лап. Внезапно она споткнулась о горку глиняных горшков. Горшки рассыпались, но Кира успела схватить один и метнула его в кошку. Та проворно отскочила. Игорь быстро поднял скипетр, валявшийся у подножия статуи, и замахнулся на монстра, пытаясь отогнать его от сестренки. Тут мимо промчался Максим. Скачущая за ним зверюга чуть не налетела на старшего брата. Игорь хотел ударить ее, но кошка издала такой рев, что люди едва не оглохли. Находчивая Кира принялась швыряться в монстров кувшинами, и те неожиданно испугались. Они заметались с истошными воплями по сокровищнице, отмахиваясь от глиняных снарядов песочными лапами. Наконец девочка схватила последний, самый большой кувшин и очень удачно запульнула им в одного из монстров. Сосуд наделся прямо на его голову. Кошка начала носиться по темному залу, пытаясь стряхнуть кувшин. Она сшибла с ног Рогнеду, и та отлетела к стене, выронив пистолет, затем врезалась в другую кошку, и обе покатились по полу. Максим бросился к Кире. Подскочивший Игорь схватил близнецов за руки и быстро потащил к выходу из комнаты. — Не уйдете! — завопила Рогнеда. Она схватила большущий камень и швырнула его в Игоря. Тот проворно отскочил, и камень врезался в высокую глиняную бочку, пробив в ней приличных размеров дыру. Как ни странно, в бочке оказалась вода. Она хлынула наружу, заливая пол. Близнецы непременно поскользнулись бы и шлепнулись, но Игорь сумел удержать обоих. А вот кошки, намокнув, тут же превратились в две кучки мокрого песка. Рогнеда издала воинственный клич и потрясла кулаками над головой. Но шум в глубине храма все усиливался. Вскоре он перешел в громкий протяжный скрежет, будто огромные валуны терлись один на другой. Гул разносился по всем каменным тоннелям. «Быстрей к выходу!» — скомандовал Игорь. Внезапно он увидел сверкающий амулет Сехмет, который Кира повесила себе на шею. «Это нельзя брать!» — испуганно воскликнул он. «Ну вот еще!» — возмутилась Кира. «Я хочу взять эту штуку себе! Она такая красивая!» «Может, все-таки вернуть амулет статуи?» — нахмурился Максим. «Не нравится он мне. К тому же мы исследователи, а не грабители». Тут Макс заметил Феликса, который тихонько подкрался поближе и вырвал из его рук скипетр Сехмет. «Нет!» — завопил крыс. «Рогнеда! Меня обижают!» «Я вам покажу, как маленьких обижать!» — пробасил Рогнеда, оборачиваясь к Князевым. В этот момент Каменный постамент, на котором стояла статуя, ушел под пол вместе с Сехмет, а на его месте осталось лишь черное отверстие, из которого дохнуло затхлостью и гнилью, и тут же по всем залам и переходам храма прокатился злобный кошачий вой, от которого волосы встали дыбом. Все пришло в движение, стены затряслись, из щелей в потолке струйками посыпался песок, на полу песок собирался в фигуры крупных кошек, которые зло щурились и били хвостами, готовясь напасть на незадачливых исследователей. «Ой, что сейчас будет?» — протянул Максим, крепче прижимая к себе скипетр. Игорь кинулся бежать, таща близнецов за собой. Рагнеда и Феликс бросились следом. В эту секунду стена, у которой они только что стояли, пошла трещинами и осыпалась. На пол полетели камни, мощным потоком хлынул песок. Потолок тоже начал быстро крошиться и обваливаться. Люди стремительно неслись по темным каменным коридорам, а у них за спиной раздавался жуткий кошачий вой и грохотали камни, падающие с потолка. Рухнув на пол, валуны начинали крутиться, а затем катились за беглецами, подгоняя их не хуже стаи разъяренных леопардов. Когда до выхода оставались считанные метры, Рагнеда и Феликс отстали, скрывшись в клубах пыли. До Князевых донесся лишь злобный крик крыса. — Все равно не уйдете! — вопил он. — Времени все меньше! Мы вас из-под земли достанем! Наконец-то Князевы вылетели наружу и рухнули на землю, тяжело дыша. В тот же миг их накрыла туча песка, вырвавшаяся из храма. — Не время отлеживаться! — крикнул Игорь, вскакивая. — Мы наделали столько шума, что сейчас сюда все строители сбегутся. Быстро к машине! Возвращаемся в отель! Забыв об усталости, ребята рванули к машине, спрятанной неподалеку. В палаточном лагере начал загораться свет, зазвенели тревожные голоса. Тайные гости храма переполошили всех, кого только можно.